Глава 21. После освобождения от кандалов Влад уже не помнил, сколько раз перемещался, да еще и с грузом. Что-то внутри уже противно дрожало, напоминая о том, что силы не бесконечны. Раньше он точно мог больше, но чертово эльфийское кружево откатило способности назад, и Лопатин уже сейчас был вымотан до предела. А фрегат неумолимо приближался. Уже можно было различить разъяренное лицо Эл-Ориндира на палубе. Посол окончательно утратил свою эльфийскую невозмутимость. Даже ударил кого-то из матросов, который, как ему показалось, был недостаточно расторопен. Не стреляли в них только потому, что все еще собирались взять живыми. «Может, хорошо, что я не успел устроить пожар перед отлетом», – подумал Влад. «Тогда бы он считал, что Лилиана мертва, и сейчас нас бы уже разносили на составляющие». Парень тряхнул головой, отбрасывая посторонние размышления. Оттягивать момент больше нельзя, как бы страшно не было. Он влез на дурацкую катушку с стальной проволокой и переместился. Вместе с ней. Так высоко, как только смог. Отсюда сверху видно было и фрегат, и маленькую по сравнению с боевым кораблем «Ласточку». Их бот в самом деле был похож на «Ласточку», а фрегат напоминал коршуна, который вот-вот вцепится в нее стальными когтями. А Влад успел прикинуть скорость, переместился еще немного и вернулся на «Ласточку». Теперь без катушки. Остальная дура осталась на месте, но ненадолго. Чем обычно страдают охотники, так это невнимательностью. Все внимание сосредоточено на жертве, которая вот-вот окажется в твоей власти. Все взгляды прикованы к добыче. Неумолимо надвигающуюся откуда-то сверху стальную дуру заметили, когда она была уже слишком близко. Фрегат резко прянул в сторону. Удар, который должен был прийтись в нос, Влад немного промазал. Целился-то он в центр палубы. Прошел вскользь. Однако и без того получилось впечатляюще. Тяжелая катушка взломала борт. Во все стороны брызнули осколки дерева. Корабль будто бы ударили кувалдой в скулу. Ни о каком преследовании речи больше не шло. Прежде чем они удалились, Влад успел увидеть, как в ярости трясет за грудки капитана Эл-Ориндир. Видно, требовал продолжить погоню, только капитан не собирался выполнять эти требования. Фрегат оказался поврежден слишком сильно. «Ласточку» тем временем охватило ликование. Не всеобщая правда. Мастера, оказавшиеся в подвешенном состоянии, относились к происшедшему не лучшим образом. «Вы нас похитили», – заявил один из бородатых. «Я требую, чтобы нас отпустили». «Ну и тупой ты, значит, мастер», – Влад ответить не успел, а вот косматый любитель остроухих девиц отреагировал быстро. «Это чего ж, ты меня еще и оскорбляешь, каторжник грязный?» «А то, что я, может, и грязный каторжник, зато знаю, что вы теперь в глазах остроухих сволочей, с нами одной веревочкой повязаны. В похищении этой девицы участвовали?» «Участвовали. Побег готовили?» «Готовили. Ну и все, ждет вас теперь у эльфов, в лучшем случае каторга. Это после того, как выложите все, что знаете, под пытками». «Не было такого», – возмутился мастер. Влад так до сих пор и не выучил имен своих коллег, и сейчас запоминать не собирался. «Ничего мы не готовили, и никого мы не похищали. Вы нас самих похитили». «А это ты эльфам будешь объяснять», – хмыкнул каторжник. «Как думаешь, поверят они тебе?» Мастер собрался было возражать, но потом осекся. Кажется, и до него, и до остальных похищенных начал доходить весь ужас ситуации. Тут еще Лиана, поняв, что прямо сейчас ей ничего не угрожает, подала голос. «Мой отец вас всех уничтожит. Лучше сдайтесь сейчас, иначе хуже будет, вы, грязные недоумки». «Кстати, да», – каторжник вспомнил о своей несостоявшейся жертве. «Надо от нее избавиться». Слова с делом у него явно не расходились. Так что он направился к так и сидевшей на палубе девице. «Пока над бездной-то летим!» «Эй, хорош!» Влада жутко мутило, не хотелось не то что двигаться, даже говорить. «Нечего тут стеньку Разина изображать. Никого в набежавшую волну бросать не будем. Она вообще-то заложник. И ты это, косматый, хорош распоряжаться. Я не знаю, кто ты, но будешь свои порядки наводить, я тебя самого в бездну сброшу. Кстати, это всех касается», – обвел взглядом окружающих Влад. «А ты, человек, немного ли на себя берешь?» – набычился гном. «Чего ты эту гадину остроухью защищаешь, тетеря? Или втрескался?» «Так зря, они короткоживущих за равню не считают. Никого они за равню не считают. И нам она тут не нужна». В голову начала закрадываться мысль, что собравшиеся здесь благородные доны, каторжники, бандиты и преступники вовсе не обязательно станут его слушать. Более того, есть вероятность, что они даже спасибо не скажут за освобождение. Тем более, что и освобождение, как выяснилось, какое-то убогое. Корабль возвращается обратно в кузницу, это уже очевидно. От ближайшего преследователя отбиться удалось чудом. Но из порта уже наверняка выходят новые охотники. Эл Ориндир, конечно же, не мог оставить похищение дочери просто так. Это по первоначальному плану Влад мог надеяться, что его просто потеряют. Исчез с корабля и все тут. Может, в бездну телепортировался, не желая делиться секретами. Влад ведь еще хотел записку написать прощальную, что-то вроде «Пускай со мной умрет моя святая тайна, мой фересковый мед». Теперь инсценировать самоубийство не получится при всем желании, а значит их будут искать. Очень-очень тщательно. Неизвестно, получится ли скрыться на тверди, но в воздухе Влад чувствовал, что лучше даже не пытаться. На тверди я хотя бы телепортироваться могу не только на соседний корабль, а в любую сторону. Это, конечно, в крайнем случае. Без феечек уходить последнее дело. Кстати, надо бы избавить их от ошейников, пока Эл Ориндиру не вздумалось их затушить. Да и каторжанам нужно будет предложить такие услуги. Их, к слову, тоже могут скоро начать душить. Каторжане ведь тоже все были в ошейниках. Их кандалы, в отличие от тех, что носил Влад и феечки, даже не пытались казаться украшениями. Хозяином числился начальник каторги. Так что, когда до него дойдут сведения о побеге, он наверняка приведет эльфийское серебро в действие. Каторжные, между тем, действительно смотрели на Лопатина с видом оценивающим и без всякой признательности. Да еще как-то так получилось, что Влад стоит, закрывая спиной Лилиану, которая снова замолчала, а все каторжные напротив, и очень солидарно посматривают на своего любящего эльфиек-предводителя. Почти все, исключая только Латура и Мака. Гном с хоббитом держались в стороне, с тревогой переводя взгляд с одной противоборствующей стороны на другую. Влад глянул за борт. До края материка было еще далековато. Переместиться прямо отсюда не получится, ни одному, ни тем более с пассажирами. А гномы уже обступали его со всех сторон, с видом совершенно недружелюбным. Нет, он не боялся. Да, перед глазами все еще плыло, но на пару перемещений его бы еще хватило. Как раз, чтобы схватить нескольких гномов во главе с вожаком и выбросить в бездну. Просто делать этого на самом деле очень не хотелось. Этот вожак, несмотря на свои неоднозначные моральные качества, явно был в авторитете среди каторжных. И вообще личность сильная. Опытный он, опять же, наверняка может оказаться полезен. Такого терять жалко. Однако другого выхода Влад не видел. Тяжко вздохнув, он уже приготовился телепортироваться, но тут раздался выстрел. Снаряд врезался в палубу прямо возле ног Бородатого. Лопатин оглянулся. У выхода из рубки стоял Глун с метателем в руках и с да нельзя воинственным видом. «Слышь, оборот избавь, нечего на бугра нашего залупаться. Он тебя так-то из норы спас, да и сам из кандалов эльфийских вылез. Поимей уважение, веди себя прилично, не то пристрелю». Вот этого Лопатин не ожидал. Было удивительно, что Глун вдруг решил за него заступиться. Все-таки отношения у них с мелкими гопниками складывались не слишком дружеские. В них присутствовала изрядная доля принуждения, отчего Владу самому было ужасно неприятно, но налаживать их как следует парень просто не успел бы, а тут такая преданность. Или просто сообразил, что без меня им будет намного сложнее, они ведь тоже, получается, замазались. Эльфам не составит труда выяснить, кто купил ласточку, это уж точно. Отчего-то угроза оружием сработала куда лучше, чем угроза быть сброшенным в бездну. По крайней мере, Бородатый отступил. Только глазами на Влада многообещающе так сверкнул, как будто рассчитывал еще продолжить спор. Влад ухмыльнулся в ответ. «А теперь, если вы успокоились, господа каторжники, то будьте готовы снимать кандалы. Глун, горелка на месте?» Ее он велел купить в последний момент, когда вспомнил про феечек. Крылатых девчонок он обещал вытащить, но был уверен, что на месте их освободить не успеет. Так что заранее позаботился о такой возможности. Горелка была на месте, и Латур, изрядно довольный тем фактом, что обошлось без всеобщей драки, принялся освобождать феечек. Крылатые ужасно переволновались от всего произошедшего, да и от ожерелья своих избавляться боялись, они уже и забыли то время, когда ходили без них. Забавно, что для большинства присутствующих их появление оказалось сюрпризом. Когда Влад их переносил на ласточку, феечки даже не перестали отводить окружающим глаза. Так что сейчас некоторые из каторжных отшатнулись от неожиданности, внезапно увидев девиц. Феечек освободили довольно быстро, а вот у каторжных ошейники оказались толстыми, на каждого уходила уйма времени. Ласточка уже шла над кузней. Медленно, еле-еле, двигатели с трудом вытягивали повышенное тяготение. Влад, откровенно говоря, был не уверен, что они в один прекрасный момент не рухнут. «Вы вообще куда летите-то?» – спросил он у Брука, который стоял за штурвалом. «Это мы тебя спросить хотели», – спросил Глун. «Какой у тебя план-то, Хуман?» «А то ты не знаешь какой. Только он полетел в бездну сразу, после того, как одна чрезмерно любопытная идиотка решила посмотреть, как приносит жертву гномов. Зараза, ведь почти получилось». «Как ты смеешь, Ниши, называть меня идиоткой?» – вскинулась Лилиана, но Влад припечатал ей рот ладонью. Девица, видно решив, что с человеком безопаснее, теперь от него не отходила. Однако чувство ложной безопасности слишком расслабило, и она опять начала качать права. «В общем, нам нужно какое-то укромное место на материке, где можно пересидеть», – объяснял Влад, продолжая удерживать ужасно возмущенную эльфийку. Та пучила глаза от ярости. Пыталась укусить Лопатина в ладонь, но никак не могла ухватить. Зубы оказались коротки. «Мы всю жизнь в третьем заводском прожили», — сказал Глун. «Как думаешь, много мы мест знаем, где можно целый корабль укрыть? И лучше бы побыстрее с этим. Ласточка жрет гелиотроп как не в себя. Над твердью лететь трудно. Двигатели едва справляются». Гном с нежностью погладил косяк двери. Судя по всему, он уже всем сердцем успел прикипеть к кораблю и явно не захочет его бросить. Влад-то изначально хотел предложить приземлиться где-нибудь ниже уровня снегов и бежать, оставив корабль, но теперь понял, если он так сделает, единственные два разумных, готовых идти за ним, могут сбунтоваться, так что даже предлагать не стал. «Я знаю укромное место», — сказали сзади знакомым голосом, и Влад обнаружил за спиной Косматова. Так он про себя прозвал главного каторжника. Косматый потирал шею, с которой только что сняли ошейник. Лилиана, которая до сих пор пыталась сорвать с лица Владову руку, притихла и попыталась стать как можно незаметнее. «Старая выработка, еще до эльфийской оккупации сделана. А может и до провала, не знаю. Очень старая, даже древняя. Давно заброшенная. Разумных там никого нет, да и нечего им там делать. Но корабль спрятать можно. Мы сейчас над ней пролетаем. Проходим, то есть». Лопатин вообще-то был не склонен доверять этому типу. Но в ловушку он их точно не заведет, так что предложил рулить. Через несколько минут ласточка осторожно зашла в здоровенную пещеру. Причем обнаружилась эта пещера, но очень неожиданно. Ее не было видно до последнего момента. Сначала пришлось сильно снизиться, а потом еще и нырнуть под широкий скальный карниз, покрытый лесом. Так что место оказалось и правда хорошим, только совершенно заброшенным. Наверное, из этой выработки когда-то шла дорога. Может быть, даже железные, но сейчас эти места выглядели совершенно девственными. «Я тут в прошлый раз и отсиживался, когда бежал», — объяснил Косматый, когда ласточка наконец опустилась на землю. «Целый месяц просидел, только тогда у меня припасов досталь было». «Ого, да у нас тут опытный сиделец», — хмыкнул Влад, — «только какой-то неудачливый». «Так если они знают об этом месте?» «Не знают, я пока тут ошивался, никто меня не нашел. Потом уже взяли, в городе», — коротко пояснил Косматый. Старая выработка выглядела не то что заброшенной. Если б ему не сказали, Влад бы ни за что не подумал, что к стенам этой пещеры когда-то приложили руки разумные существа. Сейчас они были густо покрыты мхом, какими-то растениями, источены ручейками воды, стекавшими по стенам. Света возле входа было достаточно, чтобы растениям хватало. Пол тоже был мягким, земляным. Соответственно, и растительности здесь было достаточно. Этакий небольшой кусочек затерянного мира. Пассажиры ласточки хмуро оглядывались вокруг. Настроение у всех было смурное, и только один Влад, несмотря на дикую усталость, был счастлив. Он все время ощупывал предплечья, руки казались легкими, а сам он прямо-таки физически чувствовал, насколько свободен. «И что ты лыбишься, Хуман?» – хмуро спросил Косматый. «Думаешь, что сбежал? Свобода теперь?» «Да как бы не так. Нет, здесь-то нас, может, и не найдут. Хотя тоже сомнительно. Я-то, знаешь ли, в прежний раз по-тихому утек, никого не побеспокоил. И уж точно не воровал остроухих шлюшек. Тем более, эта-то шалашовка, ясно, непростая, папаша у нее какой-то бугор. «Посол он», — пояснил Влад, после чего понаблюдал, как бледнеет и без того белая, давно не знавшая естественного света, физиономия Косматова. «Ну, значит, и здесь безопасно не будет. Хотя здесь и не просидишь долго, жрать-то нечего. Только если друг друга, но я разумных жрать не стану, да и бестолку это. Если правда целый посол, они просто нагонят сюда хренову тучу оборотней, которые прочешут все горы и нас вынюхают. Уходить надо и уходить вниз под горы, как предки завещали. Тогда будут еще шансы. Да хрен там, не будет никаких шансов. Мы тут все нынче трупы. Хреново ты придумал, Хуман. Столько народу теперь через тебя сдохнет. И сам жив не будешь, убьют тебя. За вред аж целому послу его остроухой дочке напрочь убьют. Ты им, видно, ценен чем-то, так что сначала прощение пообещают. А как ценность свою потеряешь, сразу и грохнут. Такое преступление в их глазах срока давности не знает. Судя по тону, Косматый был очень серьезен. И на Лилиану он теперь смотрел не с презрением, как раньше, а со страхом, как на ядовитую змею. «Гарак!» – окликнул кто-то из каторжников Косматого. «Так нахрен они нам сдались-то? Уходить надо!» Этого недоумка длинного будут искать, потому что остроухая с ними. И найдут, а потом найдут нас. Надо их того. Ты молодой, родился поздно, перебил Косматый. Последнего восстания не застал. Не знаешь, как эти твари мстят. Мы тут все теперь повязаны до смерти. Так это, может их того оставить тут, не унимался молодой. Зароем, прямо здесь или в штольню сбросим. Про нас ничего не скажут и не найдут нас тогда. А бабу, как будто этот длинный грохнул, сделаем. Ты чем слушал, дурья башка? Забудь о побеге. Забудь, что выжить можешь. У нас теперь одна радость. Хоть до кого из остроухих перед смертью добраться. Смысла нет, смирись уже, ты труп. Мы все тут трупы, рявкнул Гарак и немного тише добавил. Да и бездна с этим. Хоть не на каторге сгинем под обвалом или от взрыва газа. Надоело. И как минимум эту дрянь с собой заберем. После чего, повернувшись к Владу, пояснил. «Хочешь остроухую дрянь охранять и с собой таскать? Таскай. Может, правда, с ней дольше продержимся, чем без нее. Только когда нас зажмут, я ее все равно придушу. Понял?» Лопатин неопределенно пожал плечами. Особо заботиться о Лилиане ему не хотелось. И в то, что их зажмут и переловят, Влад делом решенным не считал. А что там будет в будущем, можно будет решить потом. «А то сейчас начнешь спорить, и опять конфликт разгорится», – опасливо покосился на каторжников парень. Влад не боялся, что его попытаются убить. Теперь, когда кандалов нет, он был уверен, что сможет, если необходимо, сбежать сам и вытащить тех, кто условно с ним. Но все-таки хотелось бы такого избежать. Как ни крути, выживать лучше в компании с теми, кто хоть немного знает местность. Неизвестно, как остальные каторжники, а вот Косматый Гарак тут отлично ориентируется. Да и вообще видно, что гном опытный. Еще и побег этот у него не первый. Они еще немного задержались в пещере. Латур работал в поте лица, избавляя гномов от кандалов. Беглецы разбились на три неравные кучки. Каторжники отдельно, мастера отдельно. И Влад с феечками, Лилианой и Глуном с Борком. Еще к ним, подумав, присоединился маг. Хоббит до сих пор не мог прийти в себя от резко изменившихся обстоятельств. И не знал, куда приткнуться. Вообще у Лопатина сложилось впечатление, что они с Латуром раньше не особо общались с остальными каторжными. Тут видно была своя компания, в которую чужаков с других континентов не сильно принимали.